можно было рассчитывать на прощение. К первым числам апреля у Фомина было уже не больше 86 сабель. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены на голову. И все же остался подручным у Фомина, втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарский и оттуда вместе с Аксиньей на юг. Степь Донская широкая, просторная, и неезженных дорог в ней много. Летом все пути открыты, и всюду можно найти приют. Думал он, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на Кубань, в предгорье, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. И нового выхода, казалось, ему не было. Фомин по совету Копарина решил перед ледоходом перейти на левую сторону Дона. На грани с Хоперским округом, где было много лесов, надеялся он в случае необходимости укрыться от преследования. Выше хутора Рыбного банда переправилась через Дон. Местами на Быстринах лед уже пронесло. Под ярким апрельским солнцем серебряной чешуей сверкала вода, но там, где была набитая зимняя дорога, на аршин, возвышавшаяся над уровнем льда, Дон стоял нерушимо. На окраинце положили плетни, лошадей по одной провели в поводу, на той стороне Дона построились и, выслав вперед разведку, пошли в направлении Еланской станицы. День спустя Григорию довелось увидеть своего хуторянина, кривого старика Чумакова. Он ходил в хутор Грязновский к родне и повстречался с бандой неподалеку от хутора. Григорий отвел старика в сторону от дороги, спросил: «Детишки мои, живые и здоровые, дедушка?» «Бог хранит, Григорий Пантелеевич, живые и здоровые. Великая просьба к тебе, дедушка, передай им и сестре Евдокии Пантелеевне от меня низкий поклон и Прохору Зыкову поклон, а Аксинье Астаховой скажи, пущай меня в скорости поджидает. Только окромя них никому не говори, что видал меня, ладно?» «Сделаю, кормилец, сделаю, не сомневайся, все передам как надо». «Что нового в хуторе?» «А ничего нет, все по-старому. Кошевой все председателем, он самый. Семью мою не обижают?» «Ничего не слыхал, стал быть, не трогают?» «Да за что же их и трогать? Они за тебя не ответчики». «Что обо мне гутарят по хутору?» Старик высморкался, долго вытирал усы и бороду красным шейным платком, потом уклончиво ответил: «Господь их знает, разные брешут. Кто во что горазд. Замеряться-то с советской властью скоро будете?» Что мог ответить ему Григорий? Удерживая коня, рвавшегося за ушедшим вперед отрядом, он улыбнулся, сказал: «Не знаю, дед, пока ничего не видно». «Как не видно? С черкесами воевали, с турком воевали, и то замирение вышло. А вы все свои люди и никак промежду собой не столкуетесь. Нехорошо, Григорий Пантелеевич, право слово, нехорошо. Бог милостивец, он все видит. Он вам всем это не простит, попомни мое слово. Ну, мыслимое ли это дело? Русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нет. Ну, повоевали бы трошки, а то и четвертый год на драку сходитесь. Я стариковским умом так сужу, пора кончать». Григорий попрощался со стариком и шибко поскакал догонять свой взвод. Чумаков долго стоял, опершись на палку, протирая рукавом слезящуюся пустую глазницу. Единственным, но по-молодому зорким глазом он смотрел вслед Григорию, любовался его молодецкой посадкой и тихо шептал: «Хороший казак, всем взял, и ухватка, и всем, а вот непутевый сбился со своего шляху. Вся статья ему бы с черкесами воевать».